Глава 13. Ника не выдержала. «А что происходит? Я думала, тебя интересует Никита, а не этот». Она уставилась в окно и проводила тачку Артема ошалевшим взглядом. «Ботан». Веронику аж передернула, но я не видела больше в Рудневе прошлого стеснительного Рохлю. Он реально прокачался, и причем довольно искусно. Чтобы настолько измениться, ему явно пришлось пройти нелегкий путь, и только от одного этого у меня к нему появилось уважение. Но, пожалуй, на этом и все. «Ника, будь серьезней». Я легонько ударила ее по руке. «И перестань обижать малознакомых тебе людей». «Тю!» — она равнодушно пожала плечами и, взяв мой стакан, отпила слишком сладкий кофе. Скривилась. «Не похоже, чтобы Руднева задели хоть какие-то мои слова. Но реально, вы с ним не пара. Только время зря потеряешь». Да я и без нее это понимала, поэтому не оскорбилась. Ника не имела в виду ничего плохого, просто лишний раз напомнила, что мне нужен тот, кто сумеет удержать в узде. Например, Никита, чтоб его диарея завтра замучила. Что, кстати, со съемками? Ты же вчера так и не нашла Соболева. После того, как я буквально поцеловала его дверь в общаге, потом сразу поплелась к Нике и вывалила ей все, что до этого рассказала Машке. Вероника поверила мне буквально с первой же секунды, и мы несколько часов подряд методично перемывали Нику косточки. И смешно сказать, проверили тупой ритуал, предложенный нам Гуглом на то, чтобы Соболев сам вернулся на съемочную площадку. Неужели сработало? Глупо, конечно, но забавное стечение обстоятельств, учитывая, что Ник стал вдруг покладистым, внезапно добрым и каплю милым. Что могло произойти за одну короткую ночь? «Пришел», — прошептала я с тяжелым вздохом и уже громче добавила. Но я решила держаться от него подальше, чтобы до конца съемок больше не было проколов. Завтра, по идее, будут финальные снимки. И потом все. Наши дороги, вероятно, снова разойдутся. Я говорила все это с тяжестью на сердце и горестью в голосе. Ника молчала некоторое время, а затем уточнила. «И ты так просто сдашься?» «Не хочу ей лгать, но и правду сказать не решаюсь, поэтому пожимаю плечами. Сама не знаю, что будет после съемок и как поведу себя. Сейчас я думаю одно, а завтра ситуация может поменяться несколько раз. Одно знаю точно. Я не хочу больше доказывать ему, что я не верблюд, если Никита ничего не помнит и считает меня обманщицей. Его дело. Сколько можно топтать собственную гордость? Вот это и правильно». Она негромко хлопнула в ладоши. «Пойдем отсюда. Хватит пить этот отвратный кофе. Затусим лучше в клубе». Я поддалась ее настрою, потому что реально хотела забыть Никиту и полностью стереть из памяти. «Никита, Даша пришла?» — спросил фотограф в третий раз, и у меня снова перекосило лицо. Ассистентка резко покачала головой. «Нет». «Блядь». Выдохнул фотограф, и все пространство вспыхнуло от его матерных тирад, будто он не в павильоне находится, а на стройке. Все звонили Дашке. И ассистенты, и стилист, и даже водила, который обычно вечно зевал, листая мемы. Никто не дозвонился. Даже я. И черт побери, я набирал ее 4 долбанных раза, а в ответ только гудки. Как та чертова пустота в груди, что снова начала подниматься откуда-то снизу, подбираясь к горлу. «Я же просил потерпеть еще один день, а потом хоть в космос!» Не сдерживая себя, орал фотограф. «Один чертов день!» «Если верить ее сторис?» Неуверенно пробормотала ассистентка, и все уставились на нее, словно она единственный детектор правды на этой площадке. То Даша вчера была в клубе. Может, ну, проспала? Проспала? Почти взвыл фотограф, скидывая руки к потолку. Проспала? Теоретически, она реально могла проспать. Но черт подери, разве Дашка единственная, кто отсутствует? Я не выдержал. «А где, простите, ваш хваленый помощник инвестора?» — уточнил у фотографа, но... «Артем, в отличие от моделей», — холодно бросила за него главный куратор, «не обязан присутствовать на съемках». «Конечно, не обязан. Он просто может в это время валяться рядом с Дашкой, касаться ее, слушать ее дыхание, в то время как я стою здесь, как дебил, и луплю по груше, потому что ревную какого-то черта до исступления». Я ударил еще раз, груша застонала от моего замаха, будто она тоже страдала. Черт, она ведь просто реквизит, и еще парочку таких ударов точно не выдержит. «Не кипятитесь», — вступилась визажист. «Давайте просто подождем. Я уверена, Даша скоро появится». Только она не появилась, хотя прошло больше половины дня. Телефон молчал, да и сообщения Даша не прочитала. Из-за этого главному куратору пришлось сдвинуть съемку. А я просто стоял, сжав зубы до боли в челюсти, пока внутри копилась лавина, которую вскоре будет невозможно остановить. Ладно, похер, не пришла, и фиг с ней. И именно в этот момент, когда я собрался уходить, случайно услышал обрывок разговора. «Ну да, она в больнице», — сообщила куратор фотографу, а я чуть не похолодел от паники. «Кто? Только не говори, что Даша. Мне только что звонили из 7-й городской больницы, но я так и не поняла, что именно стряслось с Дашей». «Что?» Ее слова прозвучали, как точный выстрел прямо в грудь. Я даже не попрощался, просто развернулся и вылетел со студии, словно убегал от пожара. Ехал, как ненормальный, ловил каждый красный, плевал на поворотники. Голова в этот момент трещала от мыслей. Я же видел, я, сука, знал, что с ней что-то не так. Но почему промолчал? Принял ее тупой ответ и решил, что просто мне показалось. Идиот. В приемной из-за нервозности чуть не снес стойку медсестры, навалился на нее всем телом и потребовал ответ. «Дарья Давыдова, где? Какая палата?» Рявкал, не думая, но мне ответили с улыбкой. «Спокойно, молодой человек». Мгновение, пока она клацала инфу на ноуте, едва не вывело меня из себя. 35-я палата». «Какой этаж?» 3-й. Бежал туда, перепрыгивая через 2 ступеньки сразу. И у поворота в коридор я едва не влетел в Артема. Он стоял, облокотившись спиной на стену, руки в карманах джинсов, а взгляд напряженный, но спокойный. Даже не удивился, увидев меня, будто специально поджидал. «Ну, привет, Соболев. Так понимаю, ты пришел навестить Дашу». «И что с того?» — рыкнул, отчего голос сорвался. «Как я понимаю, ты тоже». Он выдохнул, но не отступил. Упрямо остался стоять на месте, как верный страж. Даша попросила, чтобы я ушел. Я замер. Ну, то есть его она не хочет видеть, правильно? Но я-то явно могу войти. Вот только ублюдок поломал все мои надежды. Она не хочет никого видеть. Но, — возразил я, а Артем перебил с гадской ухмылкой, — ни меня, ни тебя. Слова резанули по сердцу, будто острым клинком. Но верить Рудневу — последнее дело. Да пофиг, я должен ее увидеть. Артем скрестил руки на груди и так ядовито улыбнулся, что показалось, будто меня ударили кулаком в солнечное сплетение. А зачем? Чтобы что? Чем ты ей поможешь прямо сейчас? Даша выпила таблетки и сейчас под капельницей, так что скоро уснет. Я промолчал. Тогда ублюдок продолжил забивать гвозди в мой гроб. «Насколько мне известно, ты не ее парень, и между вами напряженные взаимоотношения. Ей сейчас лишняя нервозность ни к чему». Он сказал это без агрессии. «Но почему меня аж вывернуло наизнанку?» «Да, я ей никто, но...» «Но что?» «Вот именно, что совершенно ничего», — брякнул в итоге. «Я просто хочу убедиться, что она в порядке». Артем кивнул и дружелюбно похлопал меня по плечу, будто старинного друга. Но я с омерзением на лице отпихнул его руку. «Даша в порядке. Ты можешь пойти к ней, но она все равно тебя выгонит». Гад будто специально провоцировал меня. «Это мы еще посмотрим». Я не пошел сразу. Мы так и играли в тупые гляделки с Артемом. Он тоже не особо рвался покидать больницу. И, судя по решительности в зрачке, мог оставаться возле палаты аж до выписки Даши. Что за ебаный альтруизм? Шел к ней в неведении, ведь понятия не имел, с каким диагнозом ее привезли. И самое главное, кто? Зараза Руднев. Но тогда получается, что они реально были вместе. Рука дрогнула, когда уверенно схватился за ручку. Резко дернул ее вниз. Дверь отворилась с поистине отвратным скрипом. Даша лежала, отвернувшись к окну. Ее спина поднялась на вдохе, потом медленно опустилась. Я сделал шаг, потом еще один. Даш хрипло, нервно, а она не обернулась. «Уходи», — было мне тихим и спокойным ответом. Сухо, отрешенно, почти безжизненно. Решил подшутить немного, чтобы хоть как-то разорвать неловкость. «Просто хочу убедиться, что ты жива». Малышка мгновенно встала на дыбы. «Как видишь, все еще дышу. Проваливай».